Глава 7. Свет в окне. Еще больше часа Геннадий Егорович Тинчурин бродил по кладбищу, и когда увидел на земле свой затушенный окурок, понял, что проходит здесь уже второй раз. Никаких находок и ничего необычного он не обнаружил, поэтому забрался в свой автомобиль и поехал в отделение милиции. Вечером после работы Олег Иванович проходил мимо дома Дмитрия Степановича. Ему показалось, что в окнах его квартиры горит свет. Он отсчитал этажи и убедился, что смотрит именно на окна Башкатова. На улице было слишком светло, чтобы включать дополнительное освещение. Но не это смутило Олега Ивановича, а то, что кто-то зажег свет в пустующей квартире. Он зашел в подъезд и спросил об этом консьержку. Консьержка была в неведении. Они вместе вышли на улицу. Действительно, в одном окне в этом подъезде горел свет, но оно было на 8-м этаже, на этаж выше квартиры Дмитрия Степановича. Взоров сказал, что ошибся, извинился за беспокойство перед консьержкой и пошел домой. Но мысль, что свет горел все-таки в квартире профессора, не покидала его ни на минуту.